372. Матерь Агни-йоги. Овладение собою пошли, владыка. Владыка пошлет, но приложите усилия. Доколе же позволять будете неуемной астральной оболочке терзать себя совершенно ненужными и вредными эмоциями? Мир, который выше всякого разумения, не может войти в сердце, пока астрал властвует над сознанием. Кому и какая польза от всех тех переживаний, которые бесконтрольно и при попустительстве воли нарушают равновесие духа? Пора уже властной рукою положить предел психической распущенности. Да, да, ведь это не что иное, как распущенность психической энергии. Темные пользуются неуравновесием астрала и подбрасывают омрачающие и нарушающие спокойствие мелочи. Они очень чувствительны и больно колют. И если не научиться их обуздывать и собою владеть, они создадут невозможность успешного и победного движения дальше.